Голос его звучит то в извиняющейся интонации, то в иронической, то в трагической. Диапазон авторского голоса в повествовании чрезвычайно широк. И очень часто несколько новелл внутри одной большой главы скрепляются именно поворотом мысли повествователя, либо вспоминающего интересный эпизод, либо предоставляющего площадку другим рассказчикам. И новелла о синих макинтошах, входящая в главу «Хранитель гор», пронизана мыслью о конечной победе истинного таланта, который тоже является порождением народного мироощущения, осмеивающего начальственную тупость. Покидая гостеприимных сванов, повествователь в той же главе замечает: «Костер все еще горел, и я был уверен, что вокруг него все еще сидят люди и слушают поучительные истории из жизни дяди Сандро». Эта беседа у костра, под ночным лунным небом, в чистом горном воздухе, на приволье, и есть, по сути дела, модель человеческого братства, утверждаемая Искандером. Вместо костра могут гореть электрические лампочки в ресторане. Застолье может развернуться с новой силой на втором этаже мухузского ресторана «Амра» или в прибрежной кофейне за чашечкой турецкого кофе. Высокий смысл в нем будет только тогда, когда непринужденно и вольно потечет беседа, в которой все равны, все талантливы, каждый имеет право и на свой рассказ, и на свою судьбу. За бесконечным застольем, длиною в огромный роман, Искандер усаживает и функционера, и крестьянина, и космонавта, и художника, и кофевара, и журналиста, и бездельника-балагура, и Сталина с Берией и Лакобой, и танцоров из абхазского ансамбля, и Ворошилова, и дядюшку Сандро. Все слои общества представлены в грандиозном искандеровском пиру, от вершины государственной власти до крестьянина, от того, кто присматривает за всеми присматривающими, до обычного человека, за кем все присматривают и на ком все на самом-то деле держится. Но Искандер в романе дает не только модель народного веселого застолья, пирушки со смачными рассказами, трагикомическими новеллами и анекдотами, осмеивающими официозные установления и догматы. Представлена в романе и картина совсем другого рода, хотя действие тоже разворачивается за пиршественным столом. В главе «Пиры Валтасара» Искандер подчеркивает неимоверное изобилие стола, вернее, столов, за которыми расположились с одной стороны вожди, с другой — секретари райкома в Западной Грузии, собранные Сталином на совещание. Это уже не народный пир, на котором равноправно сидят и князь, и крестьянин. 20 танцоров ансамбля, призванные восхищать пирующих, являются лишь прислуживающими, которых вождь может или наделить холодными остатками застолья, или сурово наказать. Народ допущен к столу лишь в качестве представителей фальшивого фасада. Кипарисовые рыцари сегодня развлекают вождя своими плясками, а завтра руководитель ансамбля окажется по законам того же времени в местах отдаленных, и с пластинок будут вымарывать его имя, только что гремевшее по всей стране. Среди танцоров окажется и вездесущий дядя Сандро, отрепетировавший подобострастное скольжение на коленях прямо к маслянисто-блестящим носкам сапог диктатора. Игры высоких вождей за пиршественным столом не несут в себе ничего, кроме жестокой бесчеловечности и попрания человеческого достоинства. Вождей Искандер изображает так, что не остается никакого сомнения в отсутствии в них человеческого элемента. Дядя Сандро провел глаза от хорошо начищенных, сверкающих сапог вождя к его лицу и поразился сходству маслянистого блеска сапог с лучезарным маслянистым блеском его темных глаз. Но и сами кипарисовые рыцари теряют и свое достоинство, и свою человечность. Стоит вспомнить, с каким внутренним восторгом мчится Сандро на этот пир, мгновенно позабыв о своей тяжелобольной маленькой дочери. В этом застолье от веселья до казни расстояние более чем короткое.